it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Очередная беседа из цикла «Доксы и парадоксы времени». Мы продолжаем теперь рассмотрение уже темпоральности нового времени, о которой мы изначально и аксиоматически сказали, что она принадлежит сфере псевдологии. То есть мы изучаем время, которого нет. Время, которое, в отличие от алитологической темпоральности, не имеет своего соучастия в истинном бытии. То есть интересно, что когда интерналистская топика или философия задается вопросом о существующем и должном, то возникает очень интересное соотношение. Все то, что должно, то есть. Все должное есть, но кроме того, есть еще то, чего не должно быть, то есть недолжное. Именно это отличие между должным и существующим и отличает сферу логики от сферы риторики или сферу принципов от сферы проявлений. Должное не совпадает с сущим. Конечно, все должное в сущем есть. Оно, безусловно, есть, и это и есть критерий, должное и есть по-настоящему сущее. Но рядом с по-настоящему сущим есть еще и не по-настоящему сущее, то есть того, чего не должно быть, но есть. Вот это и есть онтология лжи или онтология небытия, такая парадоксальная, которая, тем не менее, вот в сфере феноменологии обретает свое закономерное место. И пока это недолжное, но существующее, рассматривается с точки зрения философии, науки, метафизики, построенное на должном, то у этого недолжного тоже находится свое вот такое лимитирующее, специфическое, редуцирующее место, как ложь. Оказывается, обосновывается как раз истиной. Ложь становится возможным и возможным именно потому, что есть истина. И вот как недолжная эта ложь соприсутствует определенным образом в онтологии, и интерналистская топика и эпистема объясняет существование этого недолжного, этой лжи. Но если мы припишем лжи статус истины, то тогда все начнет сыпаться, потому что то небольшое соучастие в бытии, почти как материя, которая соучаствует в вещах, исключительно актуализирует свою ничтожность. В этом отношении, если мы, наоборот, переставим эти знаки, то никакой онтологии у ложно понятых вещей не останется, потому что даже если говорить о существовании недолжного, оно существует в силу того, что есть должное. Вот тогда может существовать и недолжное, как некоторая аберрация, как некоторая ложь. То есть онтология лжи обосновывается онтологией истины. Если мы доводим ложь до абсолюта, как это происходит в физике, метафизике, философии, культуре, политике нового времени, мы фактически окончательно лишаем сущее какого бы то ни было бытия, потому что это даже как недолжное, вещи, недолжные вещи перестают существовать, если мы сводим их к абсолютной лжи, которая взята вместо, поставлена на место абсолютной истины. И поэтому мы имеем дело с распадом реальности. И распад реальности начинается не тогда, когда приходит постмодерн, объектно-ориентированная онтология, когда вот современная ироничная наука или такой вот объектно-ориентированный сатанизм академический, он начинает полностью, постгуманизм, искусственный интеллект, тотальная вакцинация, превращение людей в биороботов, вот когда это начинает становиться такой повсеместной социальной практикой, культурной, все начинается гораздо раньше, когда вводятся метафизика нового времени, когда истине приписывается статус несуществующий, а ложь, наоборот, становится на место истины. Тогда рушится все, рассыпаются даже то существующее, но недолжное, что еще как-то могло существовать. Поэтому нигилизм – это не конец нового времени, это начало нового времени. То есть, как только пришел Галилей и Ньютон, нигилизм уже стал торжествовать. Поэтому это очень, очень важное наблюдение. А еще, конечно, нигилизм существовал в Демокрите, в Эпикуре. То есть нигилизм – это не продукт развития какой-то цивилизации. Это некоторая эпистемологическая матрица. Мы можем ее выбрать на любом этапе. Мы можем ее выбрать в античной Греции, мы можем ее выбрать в Индии с лакаиками, с материалистами индусского толка, с ранними буддистами, нигилистами. Мы можем выбрать псевдологию в самые разные времена и в самых разных обществах. Но, конечно, до такого расцвета псевдология, как в западной культуре нового времени, никогда и нигде не достигала в других местах. Это уникальный совершенно случай, но, тем не менее, это всегда выбор. То есть псевдология всегда есть как возможность опрокинуть интерналистскую метафизику в экстернализм и начинать строить свои собственные онтологии, которые неминуемо приведут к тотальному, абсолютному растворению бытия, уничтожению, демонтажу того человечества, которое принимает этот экстерналистский импульс в себя. Так вот, в этом смысле движение в науке нового времени, об этом мы сегодня как раз будем говорить, о том, как другие философы, кроме Ньютона, понимали время в Европе модерна. Вот здесь очень важно понять, что последовательность, которая нам кажется, что вот пришел вначале один мыслитель, потом его развил третий, еще лучше решил проблемы, поставленные там вторым или тем более первым. И вот эта идея поступательного накопления знаний – это на самом деле некоторая, с метафизической точки зрения, абсолютная иллюзия. То есть никакого движения вперед ни в каком смысле, даже с точки зрения экстерналистской парадигмы, нету. Потому что в определенном смысле Галилей и Ньютон, а также их предшественники, экстерналисты, номиналисты средневековые, францисканцы – и вплоть до Демокрита, там, Лукреция, Эпикура и Демокрита, вглубь, они не являются менее развитыми, менее совершенными экстерналистами или материалистами, чем их последователи. На самом деле, вот та экстернальная модель, которую построил Ньютон, она отнюдь не исчерпала себя. Механика Ньютона, как некая гигантская конструкция чистого и последовательного экстернализма, включая понимание времени, понимание пространства, понимание движения, понимание массы, понимание вот все законы Ньютона, это законы в каком-то смысле гораздо более радикальные и более авангардные, чем многое из того, что последовало или развивалось параллельно ему, или даже есть сейчас. И в этом отношении то абсолютное время или время Ньютона, которое он ввел как некую необратимую фатальность, предшествующую всему существующему, вот это время не до конца понято, не до конца, не то что даже изжито, преодолено, развито, пересмотрено, скорректировано, оно просто еще не понято, точно так же, как не понят Бог Ньютона. Многим кажется, что это некоторая инерциальная преемственность предшествующих эпох, и вот религия Ньютона. Но на самом деле это не так. Бог Ньютона – это черный бог, откровение которого впереди. Это то, что христиане называют антихристом или Люцифером, или иранская традиция называет Ариманом, то есть бог Ньютона еще до конца не понят. Это не устаревшая дань инерциальной теологии. Это авангард материалистического развития. Просто это, вот эта часть теологии Ньютона еще не расшифрована. Она не понята до конца. И лишь благодаря объектно-ориентированной онтологии, которая доводит материализм до ультралогического предела вслед за постмодернистами. Только вот в этой перспективе, где это еще не названо, еще не обозначено, еще объектно-ориентированные онтологи не сконцентрировались, не обнаружили этого бога Ньютона. Но это очень созвучно богам-идиотам Лавкрафта, которые уже попали в зону их внимания. Сегодня мы живем в интересное время, когда сатанинские онтологии, когда такой, именно метафизика дьявола становится академической дисциплиной открыта. То есть, если Ньютон говорил с кафедры о своем ином боге, ином нежели бог католиков и даже бог тринитаристов-протестантов, то в принципе сегодня этот бог называется по имени. И тоже в науке, тоже в школе, тоже в философских академических институтах это дьявол. И эта дьявольская структура, которая проступает из-под полностью десубъективизированной онтологии, особенно объектно-ориентированных онтологов, это на самом деле становится такой новой страницей научного сатанизма. Сатанизм приобретает свое фундаментальное место в университетах, где до определенного места, времени, вернее, его место было пусто. То есть вот бога Ньютона, его современники, его последователи не распознали как дьявола или злого демиурга, и поэтому посчитали, что это дань инерции предшествующим эпохам, и, в общем, место в академической науке, в эпистеме, место и бога, и дьявола осталось вакантным. Сказали, нет, это там непонятно что, давайте мы не будем к этому обращаться, давайте вынесем за скобки из исследования теологии вообще из сферы науки и забудем об этом. Ну, теология постоянно стучалась так или иначе, а вот сегодня она ворвалась наконец-то в академическую философию, но уже с обратным знаком, потому что это обратная, перевернутая теология дьявола. И вот тут мы как раз и столкнемся в определенный момент. Я пока не вижу прямых подтверждений тому, что бог Франциска Ассизского, бог Третье царство Иоахима де Флоры или бог Ньютона, а не бог механик, они обнаружатся сейчас как некоторые приблизительные аппроксимативные гештальты дьявола, имеющие в рамках вот этой вначале обезбоженной, а потом перевернутой науки, имеют все основания выступать главным корнем. То есть это, наверное, впереди. Соответственно, наметив это, обратив внимание на авангардизм Ньютона. Сегодня к Ньютону отношение скептическое, потому что его классическая механика была так называемая, кажется, на первый взгляд, опровергнута квантовой механикой теории относительно, или, по крайней мере, настолько юстирована или настолько подправлена, что от нее уже камня на камне не осталось ни от одного из его законов. Это-то все правильно, мы тоже посмотрим, почему это происходит. Но очень интересно, что метафизика Ньютона не исчезла. Метафизика Ньютона и даже истоки его механической картины мира, они сегодня обнаруживают свою полноценную теологическую сущность. И вот эта теология наверняка станет, я убежден, в ближайшее время в спектре, может быть, полюсом особого внимания именно тех, кто идет дальше других по пути экстернальности. А сегодня все человечество идет именно туда, находясь на пороге превращения в постчеловеческих людей-машин, в постлюдей. Поэтому, собственно говоря, здесь самое время вспомнить черного бога механической такой теологии Исаака Ньютона. Но надо сказать, что у МИИСУ, одного из объектно-ориентированных онтологов, довольно серьезного и показательного философа последней волны вот, спекулятивного реализма, у него есть одно очень верное замечание. Когда он рассуждает о контингентности всех понятий, о необходимости освободить полностью науку и философию от субъекта, он говорит, ну Коперник же открыл абсолютную контингентность движения, структуры космоса, но материалисты, такие как Галилео Галилей или Ньютон, ведь они же показали, что законы находятся в сознании человека, что это лишь проекция рассудка, что на самом деле мир сам по себе, мир бесчеловечный, внечеловечный, мир объектов, автономно существующих, он первичен. И это и есть истинная онтология. Так почему же мы, задаются вопросом МИИСУ, лет 500 опять продолжали, несмотря ни на что, носиться с субъектом, с какими-то с корреляционной теорией истины? Почему мы не, когда только увидели этот горизонт экстернальной, мы скажем так, экстернальной онтологии, почему же мы бы не бросили сразу любой интернализм и не сосредоточились на этом? То есть мы где-то 500 лет от Ньютона до самих спекулятивных реалистов, до постмодернистов и вышедших из них спекулятивных реалистов, мы, мол, бродили по кругу, мы были в лабиринте, мы опять снова и снова обращались к субъекту и к какому-то определенной интернальности и не могли сразу взяться за дело. То есть мы потеряли 5 столетий полноценного ответственного метафизического мышления, которое было намечено у отцов-основателей нового времени. Вот что важно о МИИСУ и с чем можно согласиться, что по большому счету в начале нового времени его отцы-основатели наметили такую грандиозную картину, которую просто человеческое сознание, даже разложенное сознание постсредневекового европейца, просто не могло вынести. То есть они не могли просто так столкнуться с той бездной, которая мычала сквозь Ньютона, и 500 лет ставили постоянно заплаты, определенные пластыри на этой травме, на травме, которое принесло новое время со своим взрывом псевдологии. И вот лишь сейчас, считают спекулятивные реалисты, человечество готово, дозрело для того, чтобы ответственно, уже пройдя через такое фундаментальное там столетие чистого нигилизма, столкнуться с теми откровениями об абсолютной объектности мира, с чего и начиналось новое время. И вот здесь давайте посмотрим, вот как бы, держа в уме это замечание МИИСУ, очень верно, очень верно. Давайте посмотрим, как ньютоновский авангард построения чистой абсолютно экстерналистской онтологии с абсолютным временем, с массами, с законом тяготения, совершенно не имеющие никакого же отношения ни к Платону, ни к Аристотелю, ни к схоластике, с новым богом, с новой теологией. Вот эта механическая теология предметов, особенно у Ньютона, она вообще упраздняла человека. То есть был Бог, часовщик, и было его механическое творение. Человек оказывался вообще, по большому счету, принципиально неважным. Он максимум, что ему оставалось, это постигать математические, геометрические закономерности с реальности, существующей вне него, помимо него, независимо от него, и как бы ни в чем себе больше не отказывать. То есть фактически человека у Ньютона уже нет. Вместо него существует алгоритм, вычислительная машина, такая ранняя, существует некоторый калькулюс, существует вычисление дифференциальной системы дифференциальных вычислений, которые могут в принципе осуществляться и без человека, потому что если Бог часовщик, то он заложил законы, механические законы движения, ускорения, тяготения, массы, силы, импульса, работы. Он заложил это все в саму экстернальную реальность. И понимает ли человек, как она устроена, или нет, это никак на реальности не сказывается. И поэтому человек – это такая шестеренка специфическая, которая, в принципе, даже не шестеренка, это некий план всего этого механизма, чертеж. Человек – это чертеж. И, в принципе, Бог мог бы и без чертежа все так же создать. И одновременно этот чертеж ничего не меняет в том механизме, который уже по этому чертежу создан. Но, в принципе, роль человека – это такая одновременно спокойная. То есть ты все равно ничего не изменишь, от тебя ничего не зависит, ты решения не принимаешь, у тебя нет ничего внутреннего, ты просто некоторая калька, которая свидетельствует о механическом движении вещей и таких конгломератов атомов, ну, свидетельствуешь, если бы не свидетельствовал, ничего бы не изменилось. То есть фактически субъекта здесь нет, и начинают действовать объекты. Конечно, объектно-ориентированные онтологи скажут, а тогда откуда законы, что это за формулы, это все тот же самый человек, все тот же самый субъект, он неправильно понимает атомы, неправильно понимает частицы, неправильно понимает материю и материальность, и эти законы, все это не что иное, как фрагменты такой прежней субъектной онтологии. Но может быть и так, но с другой стороны, это не в ньютоновской модели это не важно, потому что есть этот субъект, который эти законы как бы воспринимает, расшифровывает, поглощает их, выводит их из опыта, из эксперимента, или нет этого субъекта, ничего не изменится. Механизм как есть, так и есть, так, и его черный творец тоже всегда присутствует. А время как раз, абсолютное время Ньютона, оно как бы нейтрализует любую попытку субъекта вспыхнуть здесь и заявить о себе. Время, как фатум, неизбежно его движение, его таким кругам, его амбициям положит такой четкий, однозначный конец. Поэтому законы механики, которые могут не нравиться объектно-ориентированным онтологам, они принципиально ничего не меняют в самой метафизике Ньютона. Они, в принципе, только успокаивают, может быть. Это некоторые лекарства забвения, таблетки забвения, которые можно заняться алгеброй, геометрией, математикой, матрицисом, универсалисом, для того, чтобы окончательно размазать по этой действительности субъекта, который чувствует себя немного тревожно. И не в законах дело, а в том, как строится онтология Ньютона чисто извне. И в принципе это не менее авангардно, чем постмодернизм или чем объектно-ориентированная онтология, может быть даже более авангардно. То есть Ньютон принадлежит не прошлому дню экстернальной науки, а я бы сказал, что завтрашнему дню. То есть если только подобрать к нему правильный ключ. И вот тут возникает очень интересный момент, что Конечно, удобно представить античную традицию, средневековье, как некоторая чисто интернальная философия, хотя мы видели, что некоторые линии, тенденции экстернальной онтологии, экстернальной топики возникают еще и вот в античности, у атомистов и в средневековье, о чем мы говорили довольно подробно. Удобно представить традиционное общество как полную противоположность современному обществу, как делают традиционалисты, что совершенно верно. Но вот, конечно, когда мы с этим соглашаемся и переносим внимание на современное общество, уже на Европу нового времени, как раз сами основатели этого научного мировоззрения Европы нового времени и были Галилей, Ньютон, Декарт. Если мы переносим взгляд туда, мы там увидим, что на самом деле приход или достижение абсолютно экстернальной модели – это не столько конец становления западноевропейской науки, сколько начало. И у Галилея, у Ньютона гораздо глубже проникновение в суть той новой экстернальной онтологии, чем у многих последующих поколений философов. И здесь стоит обратить внимание на Рене Декарта. Декарт жил несколько раньше, чем Ньютон. Ньютон в значительной степени полемизировал с теориями Декарта, которые были популярны в то время. Ньютон уже учился фактически на топике Декарта. И несмотря на то, что Декарт был до Ньютона, а Ньютон пришел после Декарта, на самом деле картезианство не исчезло из западноевропейской философии. Ньютон не был, безусловно, и абсолютно философией, по крайней мере, принят однозначно. И его чисто экстернальное, такое совершенно экстернальное, перфектно экстернальная модель при всей ее влиятельности на механику и физику нового времени все-таки не смогла сразу же преодолеть то, что было обозначено в философии Декарта чуть раньше. То есть Ньютон довел быстро очень намечающуюся экстерналистскую онтологию до логического предела. Однако это не всех убедило. И вот давайте сегодня посмотрим на то, как эта крайняя и наиболее именно авангардная ньютоновская онтология, представляющая собой чисто теологический материализм, доведенный до, по всем параметрам доведенные до предела и построившие свою вот эту не только недолжную, но и несуществующую онтологию за внешним пределом сознания. Вот это, конечно, грандиозное достижение Ньютона, как построить мир за пределом возможного, то есть не только недолжного, а вообще, то есть за пределом того, что построить мир, которого быть не может, потому что он построен на принципе, которого вообще нет, и который даже ни в каком качестве в сферу сознания и сферу бытия не попадает. Вот это, конечно, было удивительно. А Декарт, который был до Ньютона, он, конечно, очень много сделал для того, чтобы экстернальность как онтология состоялась, но до таких радикальных выводов, как Ньютон, он не дошел. И что интересно, что и после Ньютона к Декарту от века в век, в новое время, постоянно обращались европейские философы, ученые, видя в нем, а не в Ньютоне, источник своего вдохновения. Тем самым новое время постоянно оттягивало свой неизбежный конец, эпоху откровенного нигилизма, которая, в общем, началась только где-то лет 100 с лишним назад с Ницше. Так вот, с точки зрения объектно-ориентированных онтологов, это была пустая трата времени. И Декарт со своим субъектом, со своей топикой, о которой мы сейчас поговорим, он оказал страшное влияние именно сдерживающего фактора. То есть Западная Европа уже давно перешла к роботам, к тотальной вакцинации, к паноптикуму, такому системе полного слежения за всеми и замены людей роботами, если б не Декарт. Так что же вот Декарт сделал для того, чтобы задержать такое становление псевдологии? С одной стороны, конечно, он подготовил экстернальную топику. Основная идея Декарта заключается в том, что существуют три субстанции. Божественная субстанция, Бог, человеческий субъект и внешний объектный мир. Человеческого субъекта Декарт назвал res cogens, вещь мыслящая. Объект или внешний мир он называл res extensa, протяженная вещь. И важно, что он определяет объект именно через пространственность, через протяженность. Соответственно, и есть Бог, который вот создал и того, и другого. Одного по линии рациональности, наделив субъекта способностью мыслить, а все остальное по принципу нерациональности. Вот объект не способен мыслить, он лишь мыслен тем, кто способен мыслить. И здесь возникает такой момент, что очень интересный момент, что отношение между субъектом и объектом, между res cogens и res extensa у Декарта происходит исключительно через Бога. То есть иным способом объекты и субъекты вообще не смыкаются, между ними существует бездна природы, это две различные, нередуцируемые к общей природе. И поэтому субъект, обращаясь к Богу, черпает определенные идеи, черпает определенные принципы, правила, законы, которые Декарт считает врожденными как раз этому субъекту, именно потому что субъект умный, то тот, кто сделал его, он сделал его умным, заложив в нем вот эти программы, которые Декарт называет врожденными идеями, это ничего общего с идеями Платона не имеет. Это некое, скорее, форматирование структуры рациональности. Да, это внутренний человек, но это не внутреннейший человек. Внутреннего человека у Декарта нет. И вот Декарт считает, что есть субъект как рассудок, наделен он своей рассудочностью, способностью соотносить, исчислять, решать уравнения и заниматься исчислениями и ставить эксперименты благодаря Богу. То есть он субъект благодаря Богу, Бог его причина, и Бог же творец объектного мира. Здесь мы видим некоторую интернальность в субъекте, но то, как Декарт описывает объект, вот здесь как раз он описывает его в духе номиналиста, в духе экстернальной топики. Объект не является продолжением субъекта. Он проистекает не из субъекта, потому что субъект у Декарта слабый, субъект – это рациональность, рациональный, ну, патетикос Аристотеля, то есть субъект у него промежуточный субъект, который Аристотель называл именно пассивным, страдающим, страстным умом, и этот вот второстепенный, близкий к внешней периферии, почти чувственный ум, он совершенно не знает о том, что что-то изнутри него и создает внешний мир. Он считает, что этот внешний мир создан кем-то еще, тем вот самым Богом, который примеряет дуализм res cogens и res extensa. И, соответственно, вот этот маленький субъект Декарта, res cogens, считает, что этот существующий вне него, по ту сторону него, внешний мир, он должен пониматься, может быть, подвергаться экспериментам, можно с ним как-то можно взаимодействовать, но это нечто абсолютно экстернальное по отношению к res cogens, как минимум. Поэтому все телесное Декарт рассматривал как механическое, как состоящее из определенных частей, хотя Декарт не верил в атомы. И снова потому он не верил в атомы, потому что более сильная в нем была вот эта рационалистическая часть. То есть он сохраняет какой-то крайний, рассеянный, упаднический, еле-еле на ладан дышащий интернализм Рес Когенс. Но на самом деле этот интернализм помещен в контекст совершенно отчужденных экстернальных вещей и в тот же самый механический мир, мир как часы Ньютона, фактически уже можно вывести из Декарта, потому что в описании внешнего мира экстернальности Декарта и Ньютон недалеко друг от друга ушли. Но, конечно, все меняется, исходя из того, что у Декарта есть Рес Когенс, которая создана независимо. Это еще одна субстанция, если угодно, еще одно сущее наряду с сущим объектом, еще есть сущий субъект, который создан Богом. И это, в общем, повышает его статус. Но интересно, что отношение между субъектом и объектом, оно у Декарта как бы перенесено вовне. То есть бог Декарта, который создает эту рациональность, это бог не то чтобы экстернальный, как мы видим у Ньютона, но он экстериорный, то есть это предельно внешнее божество, божество, которое обосновывается рациональностью, то есть малой субъектностью человека. Это тоже малый субъект, то есть бог Декарта – это малый субъект, только раздутый до бесконечности. Здесь нет перехода, самое важное, между тем, что Платон, например, в трактате «В диалоге государства» как он фундаментальное различие проводит между наэсисом и дианоей. То есть рациональность по Платону – это дианоя, способность разделять определенные вещи. И это пассивный интеллект, нус патетикос Аристотеля. Но это лишь внешняя часть ума по Платону. Есть еще более глубокая часть ума. Самое важное – наэсис по Платону. Это когда не разделяет ум, а заединяет и возводит к онтологическому божественному истоку. Это ум внутри ума. Это абдитус ментис, об этом мы говорили. Так вот, соответственно, бог Платона и бог Аристотеля, при всей различии их топологии, трансцендентные и имманентные, это бог интернальный принципиально. Он внутри, это бог внутреннейшего человека. Это бог, который является источником наэсиса. А бог Декарта – это уже бог дианоии. Это дианоическое божество, то есть божество рациональное. Он является не внутренним имманентным источником рационального, который объединяет то, что расчленяет рассудок и к онтологическому истоку, а он так и продолжает разделять. Поэтому вот этот дианоический бог, бог экстериорный, но еще не экстернальный, он уже у Декарта смещен по отношению к полноценной христианской и даже средневековой теологии. Он смещен вовне, он вытолкан на границу. Это Бог, который творит рассудок и вещи независимо друг от друга. То есть не через ум он творит вещи вместе с умом, а он творит вещи непосредственно. Фактически, как у Франциска Ассизского, как в номиналистский мир он творит, или как у Дунса Скотта. Поэтому речь идет о таком выталкивании божества на внешнюю границу сознания. И там вот между миром объектов и миром субъектов, над этой границей и висит вот это картезианское божество. Это тоже не бог христианский, это бог философов, это бог, такой рациональный, философский бог, который уже не творит чудеса, а лишь содействует организации соотношения того, что он производит как мир вещей, автономно, независимо существующих, то есть он, в принципе, в этом уже можно увидеть черного бога Ньютона, экстернального бога. Бог, который творит мир вне человека, без человека, помимо человека, это бог экстернальный. Но одновременно у Ньютона он такой есть и больше никакой. То есть у Ньютона как раз божество уже абсолютно экстернальное. Но у Декарта еще нет. Бог Декарта находится между... Он находится на границе между самым внешним уровнем, самым экстериорным уровнем интернальности и уже чистой экстернальностью. Поэтому философия Декарта считается дуалистической. В нем есть два бытия, одно бытие res cogens, субъекта, который находится по эту сторону сознания, а другое бытие по ту сторону сознания. Тот факт, что Декарт признает автономное существование чего-то по ту сторону сознания, делает его сторонником экстернализма. Но в то, потому что он все еще признает нечто интернальное, по крайней мере, субъекта, пусть самое внешнее из внутреннего, но он все равно его признает, и признает его автономию. Соответственно, и божество Декарта, в отличие от божества Ньютона, все-таки чуть ближе к границе внутреннего. Конечно, Бог не находится в христианском контексте, не находится внутри сознания, но над какой зоной сознания, на какой вертикали он находится, на внутренней шее, над внутреннейшим ядром сознания, как, например, у рейнских мистиков, у кёльнской школы доминиканцев, на среднем уровне, как у, например, Фомы Аквинского, потому что он в чем-то напоминает Декарта, только здесь уже в свою очередь сама территория Дианои тоже различна, потому что бог Фомы Аквинского находится на вертикали ближе к внутреннему центру человеческой души, а бог Декарта тоже находится на вертикали максимально далеко от этого центра, наоборот, максимально близко к внешней границе сознания. Но в любом случае это и то это сфера Дианои, а не сфера Наэсис. Поэтому здесь есть определенные созвучия. Поэтому Декарта часто и считают последователем схоластов. Один интересный автор обратил внимание на то, что Декарт подчас повторяет формулировки схоластов, но дает им, придает им какой-то новый смысл. Этот новый смысл как раз заключается в том смещении схоластической топики максимально вовне, все ближе и ближе к экстериорной границе, с тем, что уже res extensa, вот этот пространственный мир, уже и постулируется совершенно автономным от res cogens. Возникает как бы две антологии. Антология рациональная, на внешней границе внутренняя, но все-таки еще какое-то отношение к интернальности сохраняет, и уже такая чистая экстернальная антология внешнего, населенные объекты, автоматы, даже животных Декарт считал автоматами, и человеческое тело он тоже считал автоматом. Вот все, кроме мыслящей части, все остальное в человеке и вокруг него, все предметы, все механика, все мертво. И вот этот мертвый экстернальный мир, он постулируется в дуализме Декарта, то есть это уже шаг в сторону экстернализма, но не такой радикальный, как у Ньютона. И Ньютон ставил перед собой задачу очистить вот эту топологию экстернальности от следов картезианского субъекта. Он отказывается признавать существование врожденных идей, и вообще субъект у Ньютона становится таким регистратором практически, ничем более, то есть некой камерой наблюдения, которая достоверно или с погрешностями передает данные о таком фундаментально фатальном движении различных физических тел и их закономерностях. Итак, как же Декарт понимает время? Декарт разделяет время в духе своего дуализма на два понятия. Кстати, в этом отношении он следует за Суаресом, одним из поздних схоластов, который тоже вводил понятие «tempus extrinsecum» и «tempus intrinsecum», что можно перевести как «внешнее и внутреннее время», но это совсем не то, внешнее и внутреннее время, как мы используем понятие интернальное или экстернальное, или экстериорное. Видите, мы сами ввели более дифференцированную еще систему описания. Так вот, у Суареса tempus intrinsecum – это время, которое существует в вещах, в некоторых предметах, в сущем. И вот каждое сущее имеет свое время, то есть время, в которое эта вещь длится, это tempus intrinsecum по Суаресу, и, соответственно, называет ее еще continua. То есть это то, что дается вещи для ее, как некоторый промежуток или даже количественный набор ее сохранения, самосохранения, что вещь существует какое-то определенную длительность, и эта длительность, когда она длится континуально, непрерывно, когда можно говорить именно об этой вещи, а не какой-то другой, это ее tempus intrinsecum, это отпущенный ей срок, доля, удел такой, который присутствует в вещи. И второе время, которое вводил Суарес, это tempus extrinsecum. И вот это как бы внешнее время. Но под этим подразумевалось не столько экстернальность, сколько представление о том, что у Бога существует некоторое промышление обо всех вещах, включая их малые времена, tempus intrinsecum. И все они, все эти малые времена, только в сознании Бога и нигде еще, они представляют собой части вот этого tempus extrinsecum, этого охватывающего, можно сказать так, охватывающего все времени, но этого времени нет в сущем. Это не атрибут сущего, это скорее некоторое свойство божественного присутствия, которое имеет это время, tempus extrinsecum, охватывающее время, для себя. А tempus intrinsecum, это время, это уже является атрибутом вещей. Вот где-то в таком духе Декарт, близкий по многим параметрам к Суаресу, потому что Суарес это тоже некоторое уже позднее средневековье, это уже тоже смещение в сторону экстернальной парадигмы, но Декарт идет, конечно, гораздо дальше и гораздо более радикально, но он следует за этой дуальностью в понимании времени. У Декарта можно таким образом расшифровать его представление о темпоральности, что существует то, что называется длительностью, duratio. И эта длительность – это именно некоторое свойство или атрибут res extensa. То есть это вот очень сходно с Суаресом. То, что называет Суарес tempus intrinsecum, у Декарта становится duratio или длительность, которая уже в каком-то смысле является длительностью чего? То есть это не длительность как таковая, это длительность чего? Вот длительность, скажем, бабочки – это там совсем короткий срок, длительность ворона – это 300 лет, длительность обращения планет, там может быть еще более там, прецессионные циклы, еще больше. Но это всегда длительность чего-то, и эта длительность находится в сфере экстернальной онтологии в дуализме Декарта. То есть длительность – это свойство вещи. Но поскольку Декарт полагает, что атомов не существует, это очень принципиально. Очень принципиально. Именно потому, что Декарт не до конца экстерналист, поэтому он и не признает атомов. Он полагает, что наличие полностью независимого и автономного от какого бы то ни было тела, то есть и от какой бы то ни было меры, некого отдельного элемента, означало бы фиктивность субъекта измеряющего, то есть фиктивность раскоганс. Никакого субъекта не было. Атомизм – это не просто экстерналь, скажем, такое движение к экстернальности, это вся экстернальность. Как только мы признаем атом, мы фактически перестаем нуждаться в субъекте. Субъект становится излишним, потому что если есть некая отдельная, обратите внимание, от пустоты вещь, после этого никакой субъект не нужен, потому что ее отдельность и создаст тот дифференциал, базовый дифференциал, где вот этот Ден и Уден Демокрита вместе с собой образуют первичную диаду, из которой все что угодно можно получить. Эта диада будет абсолютно внешней, она будет состоять из диалога атома и пустоты, наличия и отсутствия чего-то, что не является чем-то, а является таким бесконечно малым элементом всего, значит, это частица, а не часть, об этом мы говорили. Так вот, Декарт не признает атомов, поэтому Декарт рассматривает длительность как вещь, как атрибут того, что относится к области объекта, как атрибут объекта. Каждый объект длится сколько это времени, какой-то объем. Вот эта длительность – это и есть, скажем, выживание этой вещи. Сколько она способна сохранить свою силу или силы вещи. То есть вот вещь есть столько, сколько может, сколько у нее хватает сил. И вот насколько ее хватает, настолько она и длится. Это ее атрибут. Но и этот атрибут – это не сама вещь, то есть вот длительность не обладает объективным бытием. Это вот это отличие от темпоральности Ньютона. Потому что у Ньютона время абсолютно внешнее. Оно совершенно внешнее, оно не зависит ни от какой вещи. Оно есть, именно есть онтологически, в его псевдологической онтологии, само по себе и предо всяких вещей. А у Декарта длительность, которая находится вовне, в экстернальности, она связана с вещами и только с вещами. Она не существует, ни времени без вещей вовне, в экстернальности для Декарта не существует. Это позднее именно Ньютон будет утверждать. И соответственно, а если так, то очень, очень интересный момент – то если длительность – это атрибут объекта, а объект не атом, то есть объект – это всегда некоторая экстернально созданная Богом, самостоятельная, автономная от людей, но все же в своем измерении зависящая от субъекта инстанция. То есть вот атрибут – вещи или длительность как атрибут вещи, находясь на стороне вещи, будучи присущей вещи, на самом деле не находится в полном обладании у этой вещи. Вещь не является собственником своей длительности. Вот это очень важно. А кто является собственником длительности? Тот, кто способен измерять. А это уже не сама вещь. То есть дальше Декарт говорит о том, что сама по себе длительность фиксируется, длительность чего бы то ни было, любого периода, большого или малого, фиксируется рескоганс. То есть на самом деле способность длительность каким-то образом зафиксировать, превратить в формулу, в количественный показатель, измерить, что главное, почти как у Аристотеля, созвучно, по крайней мере, Аристотеля, вот эта способность находится не в длительности, не в вещи, не в res extensa, а находится в res cogens. И вот тут у Декарта возникает идея о времени, времени очень напоминающего, времени в отличие от длительности, времени очень напоминающего концепцию Суареса о tempus extrinsecum, то есть о времени, которое есть у Бога. Но поскольку по Декарту Бог творит субъекта еще отдельно от объекта, соответственно, Бог вкладывает такое частичное представление о времени, как tempus extrinsecum, в этого субъекта. И благодаря этой врожденной идее времени, Здесь мы уже вот опять отдаленно увидим и Аристотеля, и Августина, то есть интернальное представление о времени, которым мы занимались раньше, рассматривали раньше. И вот благодаря этой врожденной идее, заложенной в нашу рациональную структуру по Декарту, благодаря ей мы можем схватить или измерить длительность вещи. То есть длительность, присущая вещи, а измерение длительности требует представления о времени. Только представление. Времени для субъекта нет. Это лишь идея, заложенная в рациональной идее. Это некоторая схема онтологии. То есть времени как такового нету. Время есть только, как и у Суареса, только у Бога. Но знание о времени есть у человеческого субъекта. И благодаря тому, что у человеческого субъекта есть знание, некоторое отражение зеркальное времени как предмета или, скажем, свойства уже имеющего бытие для Бога, для человека времени нет, а мысль о времени есть. И благодаря этой времени о мысли человек способен измерять, очень важно измерять аристотелевское понятие «мера», измерять длительность, присущую предметам, то есть res extensa. Атрибут, длительность – это атрибут вещей, но измерение длительности самим вещам не дано. То есть только res cogens способна эту длительность измерить благодаря представлению о времени. А вот дальше, как это происходит? А дальше интересно, поскольку времени нет по Декарту у людей и в мире, а есть только у Бога, соответственно, напрямую обратиться к этому божественному времени, Декарт считает, невозможно. Соответственно, но представление об этом есть. И вот, чтобы решить проблему, как с помощью того, чего нет, измерить то, что есть, то есть длительность, Декарт предлагает взять какую-то длительность, условную длительность, за нормативную. Например, возьмем длительность, присущую движению Солнца. И эту длительность, присущую движению Солнца, замкнутую, берем за год. И дальше уже этот год делим на дни, да, или берем дни, сутки, то есть на более короткая длительность. Эта длительность существует в механическом движении объектов вне человека. Но взять какую-то длительность в качестве нормативной и принять ее за время, то есть вот не время измеряет длительность, потому что времени нет, а время подсказывает, идея времени подсказывает мыслящему субъекту, что надо взять одну длительность, какую-то длительность, и придать ей условно свойство того, что напоминает время. И вот потом уже остальные длительности сравнивать с ней. То есть надо неким прецедентным образом взять, выхватить какую-то длительность, сказать, вот эта длительность будет служить замещением времени, и потом уже остальные длительности измерять этой длительностью, которой на самом деле нет, которая возникает в res cogens, в субъекте, в качестве такой вот специфической операции, основанной на знании, что время есть, и, но только у Бога, и понимании, что его нету как такового в сотворенном мире. Такова темпоральность Декарта, и, конечно, если мы на нее внимательно посмотрим, то в ней гораздо больше от интернальности, потому что время здесь все же находится на стороне субъекта, и хотя это не сам субъект, то есть вот в принципе это тоже очень интересно, потому что с точки зрения полноценной картины темпоральности в интернальной топике душа человека и есть время, и есть этот и есть субъект, а у Декарта совсем нет. Человек – это совсем не время, время – это у Бога. То есть время становится трансцендентной действительностью, но знание об этой трансцендентной действительности, некое пассивное отражение трансцендентной действительности, есть только у субъекта. То есть мы находимся где-то между, как в этой в дуализме Декарта, мы находимся между интернализмом и экстернализмом. Вот прям на грани. Как раз вот он тот мыслитель, в котором с одной стороны мы видим отголоски схоластики, отголоски классической аристотелевско-платоновской топологии, в том числе и в темпоральности. Отсюда представление о том, что время не существует в экстернальном мире, в экстернальности, что оно есть где-то со стороны субъекта, но не в самом субъекте, а над ним. То есть это частично напоминает очень схоластику, вот не случайно это параллель с Суаресом, а с другой стороны само представление об экстернальности, о res extensa, это, безусловно, уже новое время, это совсем новая онтология и расцвет, подготовка расцвета псевдологии. Интересно, что важно, что Декарт называет внешний мир, мир объектов, как раз экстенса. То есть он берет пространственный фактор в качестве главного. При этом он и абсолютное пространство тоже, кстати, не признает, в отличие от Ньютона. Для него пространство – это именно протяженность, как темпоральность вещей – это для него длительность. И здесь он тоже остается и сохраняет какую-то связь с интернальной онтологией. Но все же и не длительность, а протяженность он берет. Хотя и длительность, и протяженность в его философии – это свойство внешних объектов. Но не длительность, а протяженность он берет в качестве главного маркера экстернальности. Именно протяженность. Хотя протяженность он тоже трактует, подчеркну, не как объективно абсолютное пространство, существующее вне нас, а у Ньютона это именно так. Изотропное абсолютное пространство он скорее рассматривает протяженность ближе опять к аристотелевской концепции топоса, нежели абсолютного пространства у Ньютона. Но в любом случае для нас важно. В принципе, поскольку и длительность, дурацио, дюре, и протяженность, экстенсио, в равной мере для Декарта является свойствами именно внешнего, экстернального объекта, почему бы он не назвал res там durans, например, длящаяся вещь, но он назвал res extensa, то есть он выбрал пространственный признак, а не темпоральный признак для описания экстернальности. Это очень важно, потому что для него именно, возможно, благодаря вот этой инерциальной принадлежности к схоластическому мышлению, для него время все равно было более интериорно. То есть он не может, даже длительность, которая не есть время, а есть внешняя темпоральность, даже и этого он не может признать как главное свойство объекта. Главное свойство объекта – протяженность, пространственность, а не даже такая вот объектная темпоральность, как длительность. Поэтому, собственно говоря, в Декарте, по сравнению с Ньютоном, мы видим другую конструкцию понимания темпоральности, которая не исчезла, когда Ньютон пришел и сказал: «Нету res cogens, только опыт, только эксперимент». И когда он обрисовал такую совершенно свинцовую метафизику своей фатально гравитирующей вселенной с атомами, с полной изотропностью, с массами, с силами внешними, которые импульсным образом воздействуют на тела. Вот все законы этой концлагеря, космического концлагеря, который описал Ньютон, Все это направлено в каком-то смысле для упразднения res cogens Декарта, чтобы покончить со старым богом, потому что бог Декарта не является еще богом Ньютона. Это еще не чисто экстернальное божество. Это божество очень близкое к экстернальному, но не экстернальное. Точно так же и представление о времени, пространстве и рассудке. У этих двух мыслителей как раз мы видим, как один из них находится на грани Декарт, а другой Ньютон за гранью перехода в экстернальность. Декарт готов туда перевалиться в эту материалистическую экстернальность, но что-то его останавливает, и он методично отбрасывает некоторые полные формулировки. А Ньютон, наоборот, все доводит до конца и говорит, ну раз, там, сколько можно качаться на грани, давай так уж падать, так падать. И он выстраивает такую полную гравитационную вселенную, свою метафизику, о которой мы говорили раньше. И здесь, с одной стороны, можно было бы сказать, с точки зрения такой хронологии в истории науки все, мол, сходится, потому что вначале Декарт, до него Суарес, до него номиналисты, то есть все шло и шло к тому, что к экстернализму, готовилось с разных сторон, вот пришел Ньютон, начался экстернализм, и все осталось позади. Вот эти колебания, этот дуализм. Но на самом деле в истории западной философии, западной науки, западноевропейской науки, материалистической науки, а другой нету в новое время, тем не менее, вот была та задержка, был то откладывание, о котором говорил Мису, с чего мы начали. То есть не так все произошло. Вот готовился модерн, готовилась экстернальная топология, готовилось представление об абсолютном времени, шло к этому, был Декарт, который много для расчищения территории сделал, и наконец пришел Ньютон, и казалось бы, дальше все забыли. Но вот история западной философии, западной науки не выбросила Декарта совсем. Вот в этом есть такой очень интересный аспект, такой аспект, который несколько релятивизируют банально прямолинейную оценку нового времени. Вот Декарт, несмотря на то, что, казалось бы, следующая волна или следующий шаг, это был Ньютон, и эта волна пришла, и этот шаг был сделан, и такая колеблющаяся позиция Декарта относительно внешней длительности, отношения атомизма, отношений в принципе отношение объекта, многое сделал в этом направлении Декарт, но не все, потому что у него были и другая чаша весов, и res cogens у него был, эта субъектность. И казалось бы, после того, как это сомнение преодолено, все ясно, все, как бы, все поставлено на свои места Ньютоном, но нет. И картезианское наследие, оно оказалось чрезвычайно, чрезвычайно устойчивым. То есть европейское сознание в какой-то момент уже и параллельно Ньютону, и после Ньютона не захотело прощаться с Декартом, не захотело полностью ликвидировать res cogens, а у Ньютона res cogens уже нет. И вся топология на этом-то и строится. И вот с этим связан очень интересный процесс упорства европейского человека, который не хотел прощаться столь радикально и столь необратимо с интернальностью, с очень хилой интернальностью, с интернальностью, зависящей уже от внешнего божества или вообще утратившего связь даже с любым трансцендентным началом, это не особенно принципиально. Но какая-то степень субъектности, она для западноевропейской философии, западноевропейской науки оказалась чрезвычайно укорененной. И это было в каком-то смысле интерналистское сопротивление. И при том, что это, в принципе, Декарт, он двигался от интерналистской онтологии к экстерналистской, ну, не дошел, ну, остался на границе. Кстати, его спор с Гассенди, современником, вот приблизительно о том же. А Гассенди был атомист. Вот почему Декарт не делает еще одного шага? Но в любом случае в Декарте было что-то, упорно сопротивляющееся этому последнему выводу, который за него сделал Ньютон, но сам Декарт и дальше картезианская традиция, которая повлияла на очень многих философов нового времени, многих ученых, она сохранилась. То есть субъектность или интернальность, скажем, топики Декарта, и в том числе касательно времени, потому что Декарт не просто не знал еще абсолютного времени, которое было в полном смысле слова обосновано и развернуто, утверждено Ньютоном. А Декарт не хотел делать этого шага. И Галилей, и Гассенди это в каком-то смысле были в то же время, как Декарт. И они это сделали. То есть они были почти так же радикальны, как сам Ньютон, до Ньютона. А вот Декарт проявлял такую дикую волю, упрямство, подойдя к этой границе, не делать этого финального шага, не осуществлять падение в экстернальность. Хотя именно с Декарта принято отсчитывать такое философское вырождение, такой безнадежный дуализм, представление о парафоническом рассудке, который отменяет все эти глубинные структуры ноетического, предшествующие Декарту. И тем не менее, с субъектом Декарт не расставался, и те, кто последовали, шли за ним, очень не хотели отказываться от этого субъекта с его самостоятельностью, столь радикально, как предлагала ньютоновская, англосаксонская, ультраноминалистская, материалистическая традиция. Та механическая философия, которая в конечном итоге и возобладала в англосаксонском мире, а потом везде. Так, в каком-то смысле, именно Декарт был основателем континентальной европейской философии, которая очень не хотела идти за англосаксами, делать тот последний бросок в сторону экстернальности, который англосаксы сделали легко. Хотя Гассенди или Галилей не было англосаксами, англосаксом был Ньютон, но в любом случае, когда после уж Ньютона англосаксонское общество, оно просто ринулось в сторону экстернальности, англосаксонская наука. И там, кстати, тоже были разного рода мыслители альтернативные, пытающиеся восстановить платонизм. Тоже не все так однозначно, но в любом случае в современной науке и в англосаксонском мире эмпиризм полностью победил, а вот европейская, континентальная Европа, она долго очень держалась за Декарта. Поэтому темпоральность Декарта, темпоральность, которую мы описали, где длительность принадлежит миру объектов, время принадлежит Богу, а идея о времени и, соответственно, способность измерять длительность принадлежит человеку. Вот эта модель, она в европейской континентальной философии, науке оказалась очень живой и влияло даже на Спинозу, например, который пытался построить такую абсолютную атеистическую карту онтологии. Конечно, влияло на Лейбница, который, кстати, об этом мы поговорим, но это вообще интерналистский был философ, который тоже современный, тоже пограничный, но все-таки попытавшийся построить интерналистскую онтологию уже в контексте практически победившего экстернализма, где-то идя на компромиссы, где-то все-таки оставив свое. И у Канта, интересно, что Кант, который жил уже позже, намного позже, во многих, со многих точек зрения он был как раз совершенно современным мыслителем, и одновременно у него мы встречаем вот с этим такой вспышкой картезианства, снова утверждение о том, что у Канта время и пространство есть априорные формы чувственности, то есть представление о том, что ноумене, то есть о вещи, которая существует вне нас, мы ничего сказать достоверно не можем об ее бытии. И как раз у Канта мы видим представление о времени как более внутренней форме, априорной форме чувственности, чем пространство. То есть пространство находится вовне нашего чувственного восприятия внешнего, условно внешнего мира, ну, мира вещей в себе, а время, темпоральность внутри. Это тоже очень картезианская идея. Вот, собственно, относительно Канта и сетует и кантианство Миесу, объектно-ориентированные онтологи в целом, как же так, говорили они, что вот был уже Коперник, был Глюгли, был Ньютон, все вам объяснили, что с вашим субъектом, что его не существует. Но почему же эта картезианская традиция, это упорство и нежелание рухнуть в бездну и признать отсутствие субъекта или его вторичность, условность, случайность? Почему уже все доказано наукой, техникой, развитием, демократией, ее дегенерацией в постмодернистском либерализме? Все вот уже состоялось это. Искусственный интеллект на подходе, наше понимание о том, что мы случайны, что все в человеческом обществе, как показывает современная социология, предопределено механически просто, что люди – это машины, и нечего сноситься с какой-то субъектностью, ее нету. Люди случайны, все контингентно и зономично, как говорили атомисты. Все не более так, чем иначе. И вот эта контингентность объектно-ориентированной онтологии, которая, в принципе, в каком-то смысле вытекает из ньютоновской картины, вот до ее чистых форм мы доходим только сегодня, только вместе с спекулятивным реализмом, в то время, когда с 17 века, когда жил Декарт, до 20-го, даже, наверное, до 21-го, в европейской науке, в европейской традиции представление о res cogens и соответственно, об какой-то не внешней, скажем так, не экстернальной природе времени сохранился. То есть здесь, дальше, когда мы будем рассматривать представление о темпоральности нового времени, мы уже фактически две крайние позиции обозначили. Но одна из них была обозначена изначально, когда мы говорили об интернальной темпоральности, об алетологии времени, и этому посвятили много бесед. Следующий полюс, полностью альтернативный полюс, мы разобрали или деконструировали, когда мы перешли к экстернальной топологии, и в этой экстернальной топологии и онтологии мы увидели полнейший расцвет самых главных тезисов философии и механики, классической механики Ньютона и в теологии Ньютона, что не менее важно. И вот, соответственно, в новое время уже такой чистой интернальности мы почти не можем встретить, хотя ее всплески есть, они есть и в немецком романтизме, они есть в немецкой классической философии, у Шеллинга, у Гегеля, где-то у Ницше прорывается вот эта интернальность. Интернальность есть, безусловно, практически довольно очень весомо убедительно, может быть, убедительнее, чем многие другие направления у феноменологии. То есть, да, интернальность прорывается, но все же эта интернальность, она прячется в новое время, и прячется она за картезианством, потому что, в принципе, в новое время проникла не эта интернальная концепция времени, которую мы разбирали, которая осталась по ту сторону модерна, осталась в премодерне, осталась в средневековье, осталась в античности и не попала в модерн. В модерн, конечно же, он сам и есть наступление экстернальности, поэтому его классическим, что ли, отцом-основателем является именно Ньютон. Он создал онтологическую карту вот этого лжебытия, которое не должно, но и не есть. Но, тем не менее, все под ним ходят и ему поклоняются. Такую черную иллюзию гравитационного мира, где все планеты и звезды состоят из кусков материи. Ну, вот этот тот мир, в котором мы живем, и которого нет у нас, или быть не может. Соответственно, вот его основателем по-настоящему является Ньютон. Но вторым полюсом в науке и философии нового времени, соответственно, в представлении о времени, является именно Декарт. То есть картезианство не сдалось, оно продолжало настаивать на некоторой автономии субъекта, продолжало ставить под сомнение абсолютное время Ньютона, смещая время все куда-то в рационального субъекта, пусть очень слабенького и пассивного, но все равно находящегося по эту сторону сознания, а не вне. И вот прорывы более еще радикальные, интернальности, как у Фихта, например, Шеллинга, они все же маскировались под кантианство какое-то или под картезианство. Но все это вот так или иначе, вот то, что попало в новое время и что не было отброшено так же, как было отброшено средневековье и античность, это был Декарт. То есть Декарт, поскольку он наполовину был современный, а наполовину нет, но тем не менее, прикрываясь современностью, он не до конца свою собственную современность смог контрабандой перевести уже в модерн. И вот в этом его специфика. То есть он фактически обосновал и защитил и спас возможность на несколько столетий, в чем упрекает западноевропейскую науку Миессу, на несколько столетий Декарт сохранил возможность построения эпистем, где субъект, то есть пусть редуцированный, пусть совершенно такая потрепанная, ослабевшая, все равно имеет хоть какое-то значение. Поэтому в западноевропейской науке существует две, в нового времени существует две, а не одна классическая парадигма. Одна ньютонианская, то есть чистый материализм, чистый эмпиризм, чистое абсолютное время, то есть некоторое, что есть объект и все, и бог этого объекта, еще страшнее сущность, чем сам объект. И это стало таким мейнстримом, можно сказать, но параллельно второй и тоже принятый академический и научный, и социально принятой школой было картезианство. То есть те, которые считали, те философы, те ученые, которые говорили, что давайте не будем торопиться с приписыванием того, что мы видим как закон, объекту. Давайте подумаем, где действительно объект, а где наше субъектное представление о нем. И в этом отношении картезианство, конечно же, там находит, предвосхищает и кантианство, и очень многие другие направления. И вот эта вторая картезианская, если угодно, линия и соответствующей трактовкой времени, времени как не абсолютного времени, не как ньютонианского времени. Вот здесь уже в новое время мы не говорим о аристотельское время, на платоническое время, это христианское время, это там, никого уже напрямую не касается, это все осталось в темном средневековье, как считает современный человек. Но наряду с темпоральностью Ньютона существует и еще одна темпоральность, которая спасена, если угодно, пусть крайне приблизительно, с путем огромных компромиссов, Декарта. То есть картезианская традиция в каком-то смысле позволила несколько столетий заниматься в рамках такой принятой, социально принятой науки, заниматься вот этой дуалистической онтологией, которая хоть как-то, но признает бытие субъекта. То есть вот эта континентальная традиция континентального рационализма в значительной мере сохранилось, что удивительно. То есть здесь тоже нет никакой последовательности, если угодно. Мы идем логически к Ньютону и к абсолютизации его позиции, но оказывается, параллельно с Ньютоном картезианцы не сдались и отстаивали свое в течение столетий. Соответственно, если и было, скажем, такое нагнетание ньютонианского материализма и вытекающих из его метафизики, черной метафизики последствий, так это скорее было в политике, в науке, в технологии, в Британской империи, в создании правового двигателя, то есть в некоторых научных открытиях, в атомизме, который захватил все сферы, потом уже в логическом позитивизме Рассела, там, в аналитической философии. Но это далеко не вся европейская философия. То есть вот ньютонианство распространялось, расходилось, захлестывало мир, но горделивые континентальные ученые-картезианцы фактически до 21 века где-то находили в себе достаточно внутренних сил для того, чтобы отстаивать субъекта, вопреки наступлению такой свинцовой стихии абсолютного атомистского материализма. Вот это очень интересно, и соответственно, когда мы говорим о темпоральности нового времени, мы должны учитывать этот момент. Для нас, именно для русских сегодня, это трудно себе представить, потому что за нами 100 лет материализма, научного материализма, еще где-то 100 лет или там еще 200 лет западных атак в духе материализма через науку, через образование, но в каком-то смысле при большевиках материализм стал общеобязательным, единственной формой восприятия мира. Для нас трудно понять, что в западной науке научным в новое время считался не только материализм, а еще вот этот картезианский дуализм. И, соответственно, для нас, как бы благодаря воспитанию, благодаря той эпистеме, в которой мы выросли, существует только абсолютное время Ньютона, и любое другое, оно просто кажется такой экстравагантной чепухой или дремучим невежеством. Но на самом деле европейская культура, европейская наука строилась по-другому. Наряду с этим ньютонианским временем было и другое время. Время, которое разделяло, собственно, время и длительность, как у Декарта. Время кантианское, время, где, собственно, мера была не вписана в сам мир, как у Ньютона, а мера была вынесена из этого телесного мира и помещена куда-то в субъектное пространство. И на этой темпоральности, картезианской темпоральности, и на этой онтологии была построена, ну, наверное, где-то была построена половина европейской науки, в том числе самый престижный, принятый и самый модернистской, то есть принятой в условиях модерны, в парадигме нового времени. Это несколько нюансирует наше, быть может, слишком поспешное проклятие темпоральности нового времени. Да, это проклятие в полной мере относится к ньютонианству и атомизму. Вот тут да, тут можно сказать вот все, что будь проклято, все то, что верит в существование атома, внешнего мира, в материальность планет, газов, ну и вообще во все эти законы Ньютона, вот в закон инерции, в закон массы, в закон гравитации, все будь проклят. Это вот чистая ложь. И фактически это так, но параллельно это темпоральность, такая черная абсолютная темпоральность Ньютона, она не единственна в западноевропейской научной парадигме нового времени. И вторая линия, прошедшая туда, тоже профаническая, тоже не священная, не платоновская, аристотельская, тоже затронутая вот этим тленом нового времени, затронутая экстернальностью, как мы видели в дуализме Декарта, но все же не полностью экстернальная. Вот это наполовину экстернальная или хотя бы частично немного не экстернальная, хотя бы чуть-чуть отдаленно и условно компромиссно интернальная, это традиция, ну, можно сказать, субъективизма или субъективного идеализма, она сохранилась в качестве вполне научной школы, научной парадигмы до нашего времени. И именно поэтому объектно-ориентированные онтологи спустя столько лет после Ньютона и ставят вопрос: давайте, наконец, уничтожим человека, давайте мы убьем эту химеру окончательно субъектности, давайте освободим вещи от этого недоразумения человеческих амбиций, от этих онтологий. Есть только одна объектно-ориентированная онтология, которая человеку недоступна, пока он не станет винтом ржавым или не какой-то пылинкой, или не разложится на липовый мед, просто на что-нибудь, на какие-то субстанции, и там уже, перестав быть полностью человеком, может быть, что-то откроется с обратной стороны предметов. Вот эта идея полной ликвидации интернальности, это, оказывается, сегодня стоит на повестке дня у современной науки, хотя интернальность в теории и в значительной степени в метафизике была ликвидирована уже Ньютоном. Поэтому здесь мы видим такие очень сложные перипетии в судьбе вот этих двух школ. Принято считать островной, англосаксонской и континентальной. В философии одна из них чисто экстернальная, а другая не чисто экстернальная. Вот эта континентальная, картезианская в большей степени, не чисто экстернальная школа, она оказалась очень устойчивой. И, конечно, она совсем ничего общего с полноценной интернальностью не имеет, но и нельзя ее полностью отождествить с такой, с тотальной экстернальностью. Что и говорит Миису. Он говорит, это заблуждение, это не то, что нам надо. Мы блуждали вне земли обетованной, где-то в пустыне отголосков, таких, в лабиринтах гаснущей субъектности, но все же субъектности. И, соответственно, это, конечно, делает проблему времени в философии модерна более сложной. Не совсем уж сложный, не предельно запутанный, но более сложный, по крайней мере, по сравнению с тем, что можно было бы предполагать. Вот мы вступили в новое время, мы увидели Галилео, Гассенди и Ньютона, и, мол, все, теперь время будет только таким. Да, в каких-то секторах, и даже в расширяющихся секторах, это так и было. Науки, культуры, философии, политики, да, было. Но параллельно было и другое. Вот это вот другое, картезианское, можно сказать, в широком смысле, картезианское или представление о темпоральности, оно тоже постоянно заново утверждалось, заново давала о себе знать и тем самым релятивизировала представление о темпоральности нового времени. То есть вот существует монополия Ньютона на время, но существует еще внутренняя, именно признанная и принятая модерном, внутренняя оппозиция. этой ньютоновской темпоральности, и эта монополия оспаривалась. Картезианство уже после самого Декарта, и дальше уже кантианство, неокантианство, в значительной мере и гегельянство, в значительной мере и другие формы такой не крайней, не ультраматериалистической философии, они продолжали оспаривать эту монополию Ньютона и его черного бога на структуру темпоральности. И это оспаривание, и это стремление отстоять некоторую внутреннюю природу времени, вырвать темпоральность из экстернальности, согласиться, что, например, длительность, да, это атрибут экстернальности, но время нет. Вот это разделение, в общем, совершенно необходимое разделение. Вот на самом деле это как раз усложняет картину исследования темпоральности в новое время. И вот здесь тоже очень интересно. Конечно, при всем сходстве такого представления о том, что время внутри, у Декарта, например, с Аристотелем или с Платоном, надо обратить внимание на принципиальный момент. В новое время движение мыслится только как пространственное перемещение, а изменение не считается движением. Конечно, это в полной мере характерно для таких крайних экстерналистских моделей, то есть это становится высшей аксиомой для Ньютона, но представление Декарта о движении тоже сталкивается с этой проблемой. В новое время изменение не включено в движение, а у Аристотеля включено. То есть интериорность времени она требует, чтобы движение мы воспринимали как любую форму изменения. В пространстве перемещение – это частный случай изменения. Любое изменение есть движение, потому что любое изменение – это и есть в каком-то смысле длительность. И, соответственно, такое общее широкое понимание движения и времени как меры движения, тогда фактически мало того, что время оказывается внутри имманентно и есть душа, и еще это время является мерой любых процессов, которые проходят в мире становления, в мире генезиса. И здесь как раз выделение из движения только пространственного движения, это и есть тоже определенное нарушение и подтачивание полноты представления об истинном времени. Соответственно, вот защита Декартом и картезианцами внутреннего, пусть, ну, хотя бы не внешнего, не экстерналистского времени, тем не менее, конечно, не может считаться полноценной, потому что здесь уже идет речь о фундаментальном искажении и извращении полноценной алитологии времени. Да, здесь время оказывается внутри, и это правильно, но оно совсем не так внутри, не там внутри и не то внутри, чем оно должно быть. Соответственно, не стоит и переоценивать картезианскую темпоральность или картезианскую традицию в науке и философии нового времени. Это тоже очень далеко от алитологии, но не так далеко, как экстернальное абсолютное время Ньютона. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю беседу и в следующих наших встречах двинемся дальше в том же самом направлении. Всего доброго!